Глава 10. Он не мог от нее отлепиться, хотя бы на шаг отойти в сторону и не вдыхать ее аромат. С жадностью какой-то дикой и необузданной, отчего кровь уже кипела, готовая вырваться наружу жаркой лавиной. Пальцы все сильнее сжимали локоть девушки, еще немного и нахрен этот музей, однако тихий шепот слегка притормозил порыв демона. «Не буду». Последний раз вдохнул, касаясь носом ее волос, и отпустил. Нехотя разжал пальцы, медленно убрал руку, а девушка негромко простонала. Тоже не хочет, как и он, отходить. «Твою мать, надо брать себя в руки, иначе сорвется». И вместо расслабления, на которое он рассчитывал, «прощай, бой». Тот-то бес обрадуется, если Демьян слетит с катушек. «Нельзя пока, еще не время». «Экскурсию проведешь?» Усмехнулся, заставляя Марию посмотреть на него. «Я так понимаю, ты в этом шаришь?» Приподнял одну бровь, кивнув в сторону стены с картинами. «Попробую». На ее лице появилось подобие улыбки. Демон заурчал, с жадностью впиваясь в эмоции на девичьем лице. Маша расслабилась, и это внутреннему монстру нравилось до безумия. «Я, правда, никогда не проводила?» зашептала, слегка наклоняясь к нему, а мужские пальцы сами собой сжались в кулаки. Лишь бы снова не дотронуться. Черт, как наркотик эта Маша. Как доза, которой не хватает. Прямо наваждение, от которого не сбежать. Но что он в ней нашел-то? «Я в тебя верю». Все-таки не сдержался и снова дотронулся до локтя. Девочка отреагировала спокойно. Не вздрогнула, как в прошлый раз, и это дико заводило. Не боится. Еще немного и сдастся во власть демона. Один раз насладиться ее телом, и сил прибавится на несколько месяцев вперед. Раза точно достаточно, наверное. Красиво. Мария остановилась возле первой картины, внимательно рассматривая. Мазня какая-то, честное слово. Что здесь красивого-то? Озеро, тучки, трава зеленая. Да любой идиот такое свояет за полчаса. Нашли, блин, шедевр мирового искусства. Хрень какая-то. Фыркнул и поймал испепеляющий взгляд. Хочешь, я тебе такое же нарисую? Во-первых, это Левитан. Голос, как у строгой училки. Разве что слово «идиот» не добавила, и на том спасибо. А во-вторых, картины не рисуют, а пишут. Фамилия знакомая, только вот все равно ни о чем не говорит. «Был такой художник, только что здесь гениального-то?» «Надеюсь, это оригинал?» Демон приподнял одну бровь в ожидании ответа. «Копия, конечно же», — усмехнулась девушка. «Оригинал в Государственном русском музее в Питере». «Еще и подделка?» — расплылся в улыбке. «Я же говорил, хрень какая-то». «Это, как ты называешь, подделка стоит...» От цифры, которую произнесла Маша, у демона глаза на лоб полезли. «Сколько? За эту хрень? Еще и поддельную?» Он бы понял, если бы это было колье с брюликами или уникальный алмаз на мировых торгах, но это выше его понимания. «Офигеть!» — только и смог произнести, отходя от первоначального шока. «Вот чувствовал, будет не скучно с малышкой. Это называется репродукция». Маша вошла во вкус, как будто читая лекцию нерадивому студенту. «Сейчас очень много подделок, которые выдают за официальные репродукции. Выставляют на торги, подкупают экспертов, которые дают фальшивые заключения. А фанатики приобретают для своих коллекций. Сделать качественную копию сложно. Для этого надо многому учиться и иметь талант». «За эту мазню?» Демон снова перевел взгляд на картину. «Столько бабла!» чтобы на стене в коридоре повисело. «Тут согласна», — кивнула девушка. «Я считаю, что произведения искусства должны храниться в музеях, а не в частных коллекциях. Идем дальше?» Демон увлекся. Уже и забыл, где находится. Так интересно Мария рассказывала, войдя во вкус, что он заслушался. Видно, что малышка разбирается и очень увлечена картинами. При этом шутила, когда он ляпал не в попад, заставляя демона смеяться. Даже разочек толкнула легонько локтем ему в бок, когда сморозил очередную глупость. Ему это нравилось, жутко заводило. Непринужденная беседа, легкий флирт. Резко захотелось сделать что-то приятное для Маши. Вот это мысли. А желание произвести впечатление на девочку просто крышесносные. Это даже такой балбес, как я, знает. Они остановились возле очередной картины. Айвазовский ткнул пальцем в ее сторону и прищурил левый глаз. «Здесь сложно ошибиться», — мило улыбнулась Маша в ответ. «У него уникальный стиль». «Кстати, это оригинал», — кивнула в сторону полотна. «Не очень известный, но я читала, что какой-то коллекционер подарил его вашему музею». «Тоже дофига стоит?» «Не так, как, к примеру, знаменитый «Девятый вал», но прилично». И малышка пошла дальше. «Откуда, интересно, она все это знает? Что-то здесь нечисто. Могла бы, к примеру, экскурсоводом работать, а не официанткой. Хотя чушь он несет. За гроши здесь корячиться и такую красоту от мужского взора скрывать. Нет уж, пусть лучше в клубе спиртное разносит и перед глазами маячит, вызывая бурю положительных эмоций. И не только их, кстати». «У тебя круче получается», — зашептал девушке на ушко, когда они прибились к небольшой экскурсии. «Скукота!» — протянул последнюю гласную букву и поймал восхищенный взгляд малышки. «Хоть картины становись, чтобы она с таким же вожделением смотрела на него. Но еще не вечер. Демон чувствовал, что эту ночь они проведут вместе». «Спасибо», — покраснела она, как школьница. «Надо же, точно неопытная». Демьян еще ни разу не ошибался в выборе партнерш. На лбу ведь написано «светлая, чистая девочка». Понятно, что не девственница, но хуже от этого не станет. Кое-какой опыт все же есть у малышки. Этого будет достаточно. Внутренний демон заурчал в предчувствии страстной ночи. Малышка просто еще сама не знает, какой огонь у нее внутри. Надо лишь слегка подтолкнуть, надавить, и все скрытые эмоции вырвутся наружу. Черт, она его уже завела. Главное, чтобы стоп-кран раньше времени не сорвался. И самое лучшее, что он сейчас может сделать, это вывести ее в люди. Наедине он точно не сдержится. Вариант с машиной, кстати, уже не кажется ему слишком вульгарным. «Приглашаю на обед», — произнес невозмутимо, а девчонка остановилась. Одарила его изучающим взглядом, а он в ответ лишь пожал плечами. Спустился по ступенькам, нажал брелок сигнализации и повернулся в ее сторону. «Мне понравилась экскурсия, хочу тебя как-то отблагодарить». И он не врал, ему действительно понравилось. Но больше его заводила сама Маша. Сам процесс ее соблазнения кружил голову от возбуждения.